совсем близко к паху. Валера рывком посадил меня на кровать и начал стягивать с меня штаны. Я смущенно помогал ему. Меня пугала эта скорость, ведь я почти не знал этого парня, если не учитывать, что он два раза спас мою жизнь и два раза подвозил, я вообще ничего про него не знаю. «Я приглушу свет, чтобы ты не смущался», – прошептал он. «Спасибо». Он выключил свет и включил музыку на своем сотовом. Это была довольно странная музыка. Я даже не знал, что под такую можно заниматься любовью. Это было что-то из тяжелого металла. Мне сперва не понравилось. Но потом я начал вникать и подумал, что мог бы даже слушать что-то из подобного. Что-то в этом есть. Валера быстро разделся и подошел ко мне. Я дрожал от страха и возбуждения. Мне было стыдно перед ним, сам не знаю почему. «Не бойся, я буду нежен. У тебя уже был контакт с мужчиной?» – спросил он. «Да», – коротко ответил я, сглатывая слюну. Мозг судорожно пытался обрабатывать информацию. В голове мелькала мысль, что я еще могу остановиться. Но вторая мысль тут же возражала, что в остановке нет никакого смысла. Надо действовать. Валера схватил меня за ноги и сразу же широко развел их стороны, пристраиваясь ко мне. С его губ сорвался свистящий вздох, когда он коснулся лицом моего паха. «Адам, ты мне очень нравишься. Я давно хочу тебя», – прошептал он. Я хотел сказать ему что-то, но не знал. Боялся спугнуть его, ляпнув что-то не впопад. К тому же от предвкушения интимной близости с этим шикарным парнем мой язык отказывался мне повиноваться, а тело самым недвусмысленным образом давало понять, что желает заняться сексом. Губы Валеры снова нашли мои. На этот раз он старался целовать более нежно, но было все-таки что-то такое в этом парне, дикое и необузданное. Он был очень грубым, меня это сильно пугало, но также сильно и притягивало. Он был таким необычным, таким запретным плодом. Мне казалось, если я займусь с ним сексом, то я не только этим действом разорву связь с религией родителей навсегда, но и сам стану тем самым дьяволом, которого они так сильно боятся. Губы Валеры не отрывались от моих, а его рука уже уверенно скользила вверх по моему бедру, поднимаясь все выше и выше. И вот он резко сжимает кожу на бедре, и я ощущаю, как резкая боль, а затем покалывание расползается по ноге. Затем он делает это снова и снова. «Мне больно!» — еле слышно шепчу я. Он не реагирует, продолжает свои домогания. А я словно парализованный. Не могу ничего сделать, а может, просто не хочу. Чуть позже я окончательно понял, что он это сделал не специально. Это все страсть. Нас обоих захлестывало безумие. А я еще, ко всему прочему, ощущал какую-то удивительную смесь абсолютного бесстыдства и монашеской стыдливости. И этот гремучий коктейль чувств возбуждал еще больше. От безудержного желания затвердел не только мой член, но и гудели яйца. Я еле сдерживал себя, чтобы не вцепиться в парня и не начать целовать его в засос, раздирая при этом ногтями его спину. Парень слегка отстранился, давая мне возможность отдышаться. В следующую секунду он уже нависал надо мной и жадно целовал мою шею и ключицы. Моя кожа буквально горела от жажды прикосновений. Рука Валеры заскользила по телу, вызывая у меня волну трепета. Сперва он погладил лобок, а затем парень обхватил мой возбужденный член и начал его спешно дрочить. Я не успел закусить нижнюю губу, как громкие крики удовольствия стали вырываться из моей груди. Я извивался, как похотливая змейка, требуя помимо этих ласк еще и проникновения внутрь. Валера понял меня и широко улыбнулся. В нем произошло какое-то очень важное изменение, словно передо мной был не парень из универа, а уже опытный и искушенный мужчина. Я снова провел параллель между Валерой и Владом. Когда я начинал мою интимную жизнь с преподом, для него все это было новым. До меня он был только женщинами. Может быть, он вообще зря меня встретил и зря начал со мной отношения. Судя по всему, его все еще тянет на женщин. Валера и его друзья другие. По его разговору я понял, что противоположный пол их вообще не интересует. А то, как он страстно целует меня, говорит о том, что у него уже богатый опыт. Парень смочил палец и начал дразнить мою анальную дырочку. Его палец ловко обошел привратник и довольно резко проник в меня. Я застонал от наслаждения, а когда палец начал двигаться внутри, мое тело накрыло мелкая дрожь. Валера тоже дрожал от нетерпения. Ему хотелось овладеть моим телом как можно быстрее. Когда Влад пытался трахнуть меня быстро, без прелюдии, меня это немного раздражало. Но с Валерой все было по-другому. Я сам хотел, чтобы он поскорее вошел в меня. Наверное, у него, как и у меня, давно не было секса. А может быть, он сам по себе такой нетерпеливый. Продолжая меня дразнить, Валера спустя минуту ввел второй палец, а затем и третий. Я практически содрогался на месте. Из члена сочилась смазка, которую парень слизывал языком. Мои ноги переместились на его шею. Он вытащил из меня пальцы и в следующий момент приблизил свое лицо. Я даже покраснел от жажды этих сумасшедших ласк. Сердце колотилось как сумасшедшее, а ладошки вспотели в предвкушении этой сладостной муки. Когда лицо Валеры было уже совсем близко к паху, и я мог чувствовать на себе его горячее дыхание, он резко отстранился и внимательно посмотрел на меня. В такой темноте я не мог хорошо видеть его восхитительное лицо, но очертания и пронзительный взгляд я видел достаточно четко. «Адам, я хочу, чтобы ты не думал, что для меня это просто разовая интрижка. Ты, возможно, думаешь, что я привожу сюда всех подряд. Это не так». «Валера, я даже не думал, честно», — возразил я, хотя мысли были, что он меня просто один раз натянет и потом потеряет интерес. «Послушай, ты мне очень нравишься, и мне кажется, что я что-то испытываю к тебе. Я хочу, чтобы ты был моим». Его голос прозвучал так убедительно, что я сжался, и у меня пропал дар речи от услышанного. Я просто открыл рот и сразу же его закрыл. Вот и приплыли. Как я могу быть его, если я принадлежу Владу? Мне сперва надо разрулить там ситуацию, хотя там уже все понятно. Надо просто валить и все. Пусть живут, как хотят. Никто им уже не будет мешать трахаться, сколько влезет. При мысли, что мне придется расстаться с Владом, стало невыносимо тоскливо. У меня резко опустился член к моему ужасу. До этого мне казалось, что я не завишу от Влада так сильно. Но теперь все изменилось. Я внезапно осознал, насколько мой парень мне дорог.